Глава 45. Такой ответ не понравился Брюсу. К тому же японец действовал ему на нервы. «Зная только имя», — поспешил объясниться Такуши, — «это непросто. Мои люди нашли определенное количество людей с таким именем, но как выбрать из них? Среди них точно есть нужный вам Хироко Кадзуо, но как его определить? Для этого здесь я», — объяснила Апсара, обаяние которой не ускользнуло от генерального управляющего. «Ему около 70 лет, он живет в Киото». «А у этой крошки еще полно секретов», — подумал Брюс. «Она далеко пойдет». Такуши сразу же сверился с часами. Ответа не пришлось долго ждать. «У нас три варианта. Владелец похоронного бюро, продавец овощей и кто-то вроде местного археолога, большой знаток древностей. Это третий», — решительно объявила девушка. «Я сейчас же этим займусь. После такого долгого путешествия вам точно необходимо отдохнуть. Я забронировал этаж в Туранамон Хиллз, естественно, полностью защищенный. Как только я получу серьезную информацию, я сразу же вам сообщу. И предоставьте мне ваши текущие наработки вместе с состоянием инвестиций на данный момент», — приказал Марк. «Ненавижу терять время попусту. Надеюсь, вы будете довольны. Простите за вопрос, который меня очень беспокоит. Как продвигается расследование по убийству вашего отца? Будьте спокойны, виновник от меня не уйдет». «Скажите-ка», — воскликнул Брюс, разглядывая свой номер в гостинице. «Твой лакей отправил нас не в какую-то забегаловку. Нужно признать, это впечатляет». Андес Токио Таранамон Хиллз занимал несколько этажей 247-метрового небоскреба в самом центре столицы, с 47 по 52. За панорамными окнами открывался вид на весь мегаполис, бассейн, фитнес и процедурная комната позволяли деловым людям расслабиться и отдохнуть от постоянных стрессов. Современный стиль сочетался с нотками традиционного — древней керамикой, картинами на рисовой бумаге или же огромным изображением орехового дерева на Хоккайдо. Примечание: Хоккайдо — второй по величине остров Японии. Конец примечания. Шампанское и суши уже ждали почетных гостей, в распоряжении которых была огромная территория и необходимое информационное оборудование, в том числе японские мобильные телефоны. Брюс убедился в том, что бар был забит хорошими напитками, и бросил свой рюкзак на диван в стиле футон. Примечание. Японский диван в виде толстого хлопчатобумажного матраса, расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром в шкаф. Конец примечания. «Пойду прогуляюсь по другим этажам, поболтаю с персоналом», — объявил он. «Когда перекидываешься парой-тройкой слов, всегда узнаешь что-то интересное». Апсара уже закрылась в своей ванной, напичканной косметическими средствами. В итоге Марку ничего не оставалось, как изучать дела, связанные с ситуацией в азиатском секторе империи, зашифрованные документы, которые ему передали в запечатанном конверте. Деликатные вопросы были вручную помечены Такуши карандашом. И вечные решения, которые нужно было принимать срочно, либо как можно скорее. Марк с удовлетворением отметил, что поработал на славу, чтобы привести систему империи в порядок. Все советы святого Джона ему очень пригодились. Занимаясь этим непростым делом, он боролся с нетерпеливым ожиданием. Толпы людей, автомобили, какие-то психи в разноцветных костюмах, современные гейши в мини-юбках, отели любви, где быстро занимались любовью в тесных кабинках, бесчисленные бутики, которые оберегала кошка, поднявшая лапу, символ торговли, присутствующий во многих витринах магазины, открытые 24 часа в сутки, бешеная жизнь, которая не останавливалась ни на минуту. Затерянный в этой массе, Хироки Кадзуо тем не менее понимал, что находится в опасности. Люди, которые хотели его убить, были настоящими профессионалами, и они обязательно выполнят свою задачу. В противном случае их самих уничтожат. Не впервые за их долгую историю высших неизвестных преследуют и хотят уничтожить. До настоящего времени, выполняя свой долг по передаче знаний и сохраняя целостность братства, им удавалось противостоять многочисленным формам варварства. Но мир изменился, и со времен террора, завершившего французскую революцию, которая повлекла за собой коммунизм, нацизм и исламизм, разрушительные силы существенно укрепились на планетарном уровне. А информатика послужила им в этом ужасающим орудием. Во время их последнего собрания святой Джон в присутствии главы братства не стал скрывать своего беспокойства. У него не было конкретных доказательств, но он опасался масштабного нападения и просил каждого быть настороже и проявлять активность, чтобы определить агрессора. Все чаще и чаще Хироки Кадзуо испытывал непривычное для него недомогание, как будто без конца образовывалось какое-то черное облако, несмотря на то, что небо было голубым. Но кто это облако создавал? Алхимик из Киото не знал столицу. Единственный возможный контакт — один ресторатор, лечением которого он занимался и которого поставил на ноги благодаря алхимической микстуре. Пациент нахваливал ему свой рыбный ресторан «Кумико», что обозначает сложную технику скрепления небольших деревянных деталей. Хироки Кадзуо походил на выживших после цунами людей, которые без страданий, с улыбкой смотрят на развалины своего дома. Живя в стране, которая постоянно находится под угрозой природных катастроф, нужно было научиться фатализму и не терять своего достоинства перед лицом опасности, какой бы суровой она ни была. Смерть не пугала Хироки Кадзуо. Однако уничтожение высших неизвестных его ужасало, и, думая об этом, ему трудно было сохранять подобие спокойствия. Если эта катастрофа произойдет, человечество ее не вынесет. Другой вид живых существ, пусть даже с прежней обманчивой внешностью, будет осуществлять худшую из диктатур. Беглец приехал в Токио на небольшом грузовике, перевозящем фрукты и овощи. Шофер, согласившись помочь пожилому человеку, высадил его возле главного вокзала. Участковый инспектор из вежливости поспешил сообщить ему адрес Кумико. Почти 2 часа ходьбы в толпе прохожих, ведь это наиболее верный способ передвижения. Солидное заведение. Хироки Кадзуо поздоровался с официантом, который согласился предупредить своего шефа, бывшего сумоиста, севшего на диету. Узнав своего исцелителя, тот рассыпался в благодарностях. «Чувствуйте себя как дома. Без вас я бы погиб. У меня случилось большое горе. Могу ли я воспользоваться вашим гостеприимством на некоторое время, надеюсь, ненадолго? У меня есть комнатка под рестораном. Теперь вы мой гость. А как ваше здоровье? Это просто чудо. Традиционная медицина не способна на такое. Если бы я посмел, не могли бы вы снова назначить мне лечение?» Хироки Кадзуо согласился. «Проходите, устраивайтесь».